Положение Ризы Господней. Это единственный в Москве храм в честь положения Ризы Господней. Он находится на Донской улице, неподалеку от Александрийского дворца. Храм Ризоположения с пределами во имя святой великомученицы Екатерины и святого Иакова. Первый построен в 1701 году при митрополите Рязанском Стефане, а второй в 1708 году приходскими людьми. Церковь замечательна в архитектурном отношении, особенно внутренняя отделка, лепная и скульптурная работы. Вот краткие известия о присылке к нам в Москву Ризы Господней, главная часть которой хранится в Успенском соборе. Еще при завоевании Грузии шах Аббас взял эту святыню и вследствие домогательств царя Михаила Феодоровича и патриарха Филарета отправил ее в Москву, где она была встречена духовенством у Донского монастыря за Калужскими воротами, и на том самом месте построен был сперва деревянный храм Ризоположения, который в 1680 году перестроен в каменный, а в 1690 году освящен. Первое известие об этой Ризе получено от прибывшего из Персии посла нашего Василия Карабьина, который донес о том государю Михаилу Федоровичу. Приобретение такой святыни для нашей церкви было очень важно, но осторожный и мудрый патриарх желал точно расследовать, чтобы признать ее за истинную, так как исторических свидетельств в то время не было отыскано. Поэтому было поверено Грамотину подробно расследовать и расспросить у келаря Новоспасского монастыря старца Иоанникия о хитоне и прочих одеждах Иисуса Христа, а затем у прибывшего в Москву из Иерусалима биговского архиепископа Феодосия о том, каким образом захватил шах Аббас Ризу Господню и подлинная ли она. Но этими показаниями патриарх не удовольствовался, и для открытия истины назначено было служить молебствие, определен недельный пост. Наконец, положено было совершить всеночную службу в неделю крестопоклонную. Последовавшие за сим от Ризы чудеса и исцеления убедили, что она действительно есть Риза Господня. С этого времени патриарх установил празднование означенной Ризе 10 июля и поручил крутицкому митрополиту Киприану составить особую службу.